Миссионерство. И все же, есть, представьте себе, люди, которым большие деньги помогли осознать одну важную вещь, а именно их миссию в мире. То есть для осознания своей миссии никакого богатства не нужно, но зачастую без денег эту миссию трудно выполнить, потому что миссия обычно состоит в изменении мира. Чего бы стоило миссионерство британских колонизаторов, их распространение англосаксонских ценностей без денежной мощи империй? Людей, осознающих, что от них зависит изменение мира, среди богатых не так уж и мало. Миссионером был Ходорковский. Даже если верно то, что он подкупал депутатов, пытался прийти к власти, и за это его посадили, он вряд ли пытался прийти к власти ради умножения миллиардов. Скорее всего, думал об изменении природы власти в России. Но кто бы из, что называется, приличных людей сегодня ее не изменил? Упомянутый Жак Игрек таких глобальных задач не ставит, зато по причине безудержного меломанства спонсирует один из классических квартетов, а также входит в многочисленное общество друзей российских музеев, членскими взносами укрепляя их финансовую базу. Дмитрий Зимин, основатель Вымпелкома и самый знаменитый российский пенсионер-мультимиллионер, основал и контролирует фонд для одаренных детей, которым ничем не может помочь государство. Полагаю, благотворительностью он занялся не ради откупа от общественного мнения или от налоговых инспекторов. Похоже, критике государственной образовательной системы он предпочел непосредственное влияние на систему. Я не говорю, что так должен поступать каждый, но это дико симпатично мне. Хочешь изменить мир? Для начала вымой посуду на собственной кухне, а для этого заработай на квартиру, где эта кухня и будет находиться.